Глава 7. Бернард что-то негромко прошептал, снова надел амулет, который снял перед общением с призраками. По библиотеке пробежала волна ледяного воздуха, а привидения медленно выцвели и исчезли. Повисшую тишину нарушало только тиканье больших настенных часов. «Скажи мне, Твое Величество», — кашлянув, очень вежливо поинтересовался Маркус. «Ты случайно не планируешь масштабный захват мира? Нет? Очень зря, хочу тебе сказать, потому как с такими помощниками завоевать все, что угодно, вообще не вопрос». «Согласен, беседа произвела сильное впечатление», — медленно кивнул король. «И как я раньше не подумал о таком огромном неиспользуемом резерве? Впрочем, с государственной точки зрения я на это все посмотрю потом. Сейчас нужно решать задачи насущные. В первую очередь договоримся с теми, кто нам нужен, и пригласить их сюда. Затем установить за ними наблюдение, ну а дальше по ситуации. Нам надо найти пакет, который спрятал тот лакей, который барон». Напомнила я, хотя вряд ли Бернард об этом важном моменте забыл. «Вдруг там бомба?» «Там почти наверняка бомба», — на удивление спокойно сказал Бернард. «Мы просто не знаем, какая именно. Хорошо, если механическая. А если они придумали что-то еще, ты не в курсе?» Бернард повернулся к Дарию, который молчал, глядя в пол и мерно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Король подумал и вдруг повернулся к замершим кадетам. «Господа первокурсники, подойдите ко мне». Сейчас в голосе Бернарда не было ничего, что напоминало бы о славном веселом парне. Это был голос короля, человека, на плечах которого лежит колоссальная ответственность. «Вы принесли магическую клятву, а не разглашение. Но этого, судя по всему, будет недостаточно. Вы слишком глубоко увязли в ситуации, и исключить вас из процесса уже невозможно, а убивать жалко. Поэтому я хочу вас спросить, готовы ли вы принести мне личную?» На этом слове Бернард сделал акцент. «Клятву верности и дружбы. После этого моя судьба станет вашей, мой успех — вашим успехом, а мой провал — вашим провалом. Если победят наши противники, вы разделите мою судьбу и судьбу моих ближайших соратников и друзей, какой бы печальной она ни была». Я с замиранием сердца смотрела на то, как на моих глазах происходит смена королевского окружения. В свое время папа, а после него толстяк Керт, немало рассказывали мне о том, что в кризисной ситуации монарх должен быть уверен в каждом, кто стоит рядом с ним. Бернард делал именно это. После истории с переворотом, если она закончится благополучно, и до полной стабилизации обстановки короля должны будут окружать только те, кто принес ему клятву личной верности. Так и творится история. Не на парадах, не во время пышных приемов, а в уютном полумраке старой библиотеки замка одного из по-настоящему преданных друзей. Первым, к моему удивлению, встал не Вилли, а Гарольд, и, подойдя твердо и уверенно, произнес слова клятвы. Хмурый Вильгельм молчал и угрюмо смотрел куда-то в сторону. «Что тебя останавливает, Вилли?» — негромко спросила я, встревоженная его странным поведением. «Скажи, пожалуйста, его величество мудро и справедлив, я точно тебе говорю». «Вы ведь менталист, ваше величество?» Наконец-то, прерывая тяжкое молчание, спросил Вилли, подняв на короля хмурый взгляд. «Я сам догадался, не думайте». И он криво усмехнулся. «Да», — кивнул Бернард и, прищурившись, посмотрел на Вильгельма. «Есть что-то, что вы не готовы сделать достоянием общественности. Но что мешает вам принять мое предложение?» Вилли кивнул и решительно спросил. «Если я сниму медальон, вы сможете прочитать меня?» «Разумеется», — мягко кивнул Бернард. «Это очень мужественное решение, Вильгельм». Вилли молча расстегнул ворот рубашки, вытащил овальный медальон, при виде которого Маркус прищурился, но ничего не сказал, снял его и протянул почему-то мне. «Подержи, пожалуйста», — попросил он, не глядя мне в глаза. А потом повернулся к королю, который тоже снял с шеи очередной артефакт. Я готов, Ваше Величество. Хорошо, Вилли. По-прежнему очень доброжелательно произнес король и, подойдя к будущему следователю поближе, осторожно положил ладони ему на виски. Вильгельм побледнел и закусил губы, а мы смотрели на происходящее, боясь даже словом или шорохом нарушить тишину и сосредоточенность Бернарда. Через какое-то время брови короля удивленно поднялись. Он покачал головой, но встревоженным или расстроенным не выглядел. Он убрал ладони с висков Вилли и аккуратно щелкнул перед его лицом пальцами. Парень вздрогнул, открыл глаза и впился взглядом в короля. «Я понимаю твою обеспокоенность, Вилли», — сказал Бернард, а Вильгельм, услышав дружеское обращение, заметно расслабился. «И я признаю право твоей семьи на сохранение своих фамильных тайн и секретов, особенно если это касается такой уникальной профессии, как у твоего отца». «Не волнуйся, то, что тебя беспокоит, не станет преградой. Это единственное, что тебя останавливало». «Да, Ваше Величество», — склонил голову Вильгельм и твердо произнес слова клятвы. «Ну что же, король взял у меня медальон Вилли и сам протянул ему. Теперь у меня есть официальный кабинет министров и служба безопасности, и есть личный узкий круг». «Более чем доверенных лиц. Он невелик, но я счастлив, что из те, от кого у меня нет и не будет никаких секретов». «И тебя совершенно не смущает, что трое из них — нарушители закона?» — невинно поинтересовался Дарий, весело подмигивая Маркусу. «В каком смысле?» — оторопел Гарольд, непонимающе взглянув на короля, но мне его недоумение показалось слегка ненатуральным. «Что значит нарушители закона?» «Ты же будущий юрист, Гарольд», — шутливо покачал головой король. «Соображай. Дарий, молчи. Пусть мальчишки попробуют сами». «Тогда можно попробую я?» — внезапно отозвался Вильгельм и, прищурившись, начал. «С самого начала было ясно, что лорда-директора...» «Вилли», — прервал его король. «Каким бы странным тебе это ни показалось, но внутри нашего маленького круга мы обращаемся друг к другу без церемоний. Но только при отсутствии посторонних. Впрочем, этого я мог и не добавлять». «Я попробую», — слегка растерялся Вильгельм, но снова сосредоточился. «Было ясно, что Маркуса», — тут же них подмигнул Вильгельму, «и Дарья», — везунчик шутливо козырнул, — «связывают не только служебные, но и дружеские отношения. Это видно было из многих деталей. Потом появилась Тильда, и я заметил, что у них всех троих есть что-то общее, но мне никак не удавалось уловить, что именно». «Интересно». Бернард откинулся на спинку кресла, а Маркус перестал веселиться. «Продолжай, это очень важно». «И мы?» — тут Вилли переглянулся с Гарольдом. «Стали пытаться понять, в чем дело. Мы составили график, когда лорд-директор, то есть Маркус, отлучался из академии, а также посмотрели по журналу, когда надолго исчезал Дарий. Потом полистали газеты и смогли сделать определенные выводы». «Какая прелесть!» — не то шутливо, не то возмущенно откликнулся Маркус, а Дарий молча откинулся на спинку кресла, внимательно наблюдая за Вильгельмом. «И к каким же выводам вы пришли, юные дарования?» Парни переглянулись, обменялись только им понятными взглядами, и Вилли продолжил. «Сначала мы пошли неверным путем и изучали только внутригосударственные новости, но потом Гарольд случайно наткнулся на новость об одном крупном международном скандале, результатом которого стали очень выгодные для нашего королевства уступки, и мы стали просматривать и международные сплетни». «Наверное, это история с тайной перепиской хиньского посла?» — предположил Маркус и пояснил, заметив удивленный взгляд Вильгельма. «Я просто назвал один из самых громких скандалов последнего времени». «Да», — согласился Вилли. «И как раз накануне Дарья, если верить журналу, 2 дня не было в замке». «И что?» — насмешливо спросил везунчик. «Я навещал любимую бабушку. Правда, Маркус?» Старушка слегка приболела, и я, как любящий внук, не мог не нанести ей визит вежливости. «Какая у тебя удобная бабушка!» — с легкой завистью сказал Гарольд. «Она болеет исключительно накануне каких-нибудь разоблачений. Какая замечательная старушка!» «О да!» — хихикнул чрезвычайно довольный Бернард. «Просто чудесная бабушка! И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время ей придется еще пару раз заболеть. Слышишь, Дарий?» «Слышь, не мешай, дай дослушать!» — отмахнулся от него везунчик. «Продолжай, Вилли, все это очень увлекательно». «Так вот», — Вильгельм окончательно успокоился, видимо, придя к каким-то выводам. «А потом мы заметили, что часть громких скандалов, имеющих не политическую, а скорее светскую окраску, подозрительным образом совпали с отсутствием в замке и в академии Маркуса, то есть лорда-директора. При этом мы заметили, что иногда, особенно когда вокруг много народа, Маркус и Дарий обменивались только им понятными взглядами и жестами. Но, — тут же пояснил Гарольд, — не думаю, что кто-то кроме нас это заметил. Мы просто очень внимательно следили. И мы догадались, что, скорее всего, работа с секретарем — это просто прикрытие для каких-то более серьезных дел». «А почему вы ничего этого мне не сказали?» — возмутилась я, глядя на ухмыляющихся кадетов. И еще так удивились, когда я попросила за ним проследить. «А с чего бы мы с тобой тогда стали откровенничать?» — логично возразил мне Вилли. «А так ты просто попросила нас сделать то, чем мы и без того занимались. Но мы устали, видимо. Все-таки экзамены-то никто не отменял», — признался Гарольд. «И Дарий нас срисовал. И тогда мы стали следить за тобой, Тильда». «За мной?» — воскликнула я и вдруг подозрительно прищурилась. «Так вот, почему вы тогда ночью обнаружились в саду напротив моей двери?» «Слушай, как вовремя ты их завербовала, а?» — повернулся к королю Дарий. «Таких перспективных и наглых надо держать поближе». «Ой, можно подумать, ты сам не такой», — ничуть не огорчился Бернард. «Но я с тобой согласен, лучше пусть будут под присмотром. И какой же будет ваш итоговый вывод, господа кадеты?» Парни переглянулись, и Гарольд, тщательно подбирая слова, сказал медленно, но уверенно. «Мы пришли к выводу, что вы все трое», — он кивнул в нашу сторону, — «состоите в какой-то тайной организации, которая действует в интересах короны». «Только мы не смогли понять, какой именно», — признал Вилли. «Неплохо», — с нескрываемым уважением в голосе сказал Маркус. «Вы одновременно правы и нет. Хорошо, что Берн взял с вас клятву личной верности, так как информация, которую вы узнаете, имеет огромную цену — нашей жизни». «Мы бы и без клятвы ничего не разболтали», — проворчал Гарольд, вызвав понимающие усмешки у окружающих. «Что вы знаете о Джокерах?» — внезапно спросил Бернард, получив молчаливое согласие от всех присутствующих. «Вполне допускаю, что ничего». «Я когда-то слышал что-то», — задумчиво проговорил Вильгельм, сосредоточенно нахмурившись. «Но это, насколько я понимаю, сказка, выдумка». «Тем не менее», — повторил король, — «что ты знаешь?» «Это какие-то то ли существующие, то ли выдуманные люди, которые специализируются на уникальных кражах». Тут он прищурился и замолчал, медленно переводя взгляд с одного из нас на другого. «Говорят также, что у каждого из них своя специализация. Например, умение добыть секретные документы», — помог ему король, видя, что сам Вилли дальше не продвинется. «Или редкий артефакт, или забраться туда, куда ни один обычный человек не проберется. Список можно продолжать долго». Вилли помолчал и медленно опустился в кресло, не отводя взгляда. «Вы все трое джокеры», — он не спрашивал, а констатировал факт. «На службе короне». «Да», — легко подтвердил Дарий, быстро сложив пальцы в знак «согласен». Это называется умение привлечь на свою сторону элиту криминального мира. Да, Берни?» «Именно так», — согласился король и пояснил для пребывающих в глубоком культурном шоке кадетов. «Если бы не Дарий и Маркус, я бы давно распрощался и с короной, и с головой, причем в самом, что ни на есть, прямом смысле». «Я тоже хочу!» — вдруг заявил Гарольд, и Вилли молча закивал головой. «Как этому можно научиться?» «Может быть, действительно Джокерам пора выйти из тени? Как ты думаешь, Тильда? Может, стоит переговорить на эту тему с кем-нибудь? С Толстяком, например?» «Так я и думала», — кивнула я, уже почти не удивившись. «Предложить меня в качестве невесты Маркуса — это была твоя идея, верно?» «Верно», — согласился король. «Ты мне была нужна здесь. А как бы я еще тебя сюда заманил, да еще и не вызвав вопросов? А так, видишь, как удачно получилось». «А предыдущие невесты?» — прищурилась я, подозрительно покосившись на жениха. «Они же были настоящими?» «Это все в прошлом», — клятвенно заверил меня Маркус. «Я полностью встал на путь исправления и не намерен с него сворачивать». «А что с нашей просьбой?» — вернулся к важному для себя моменту Гарольд. «У нас есть шанс?» «Нужно проверить», — пожал плечами Маркус. «Здесь мало иметь навыки, нужны уникальные природные способности. Но мы рассказали вам все это, как вы понимаете, не для того, чтобы развлечь и попутно раскрыть один из самых больших секретов. Дело в том, что Дарий работает не только на корону». Везунчик тяжело вздохнул и зябко передернул плечами. «Не только на корону?» — удивленно повторил Вилли. «А на кого еще?» «Уже 2 года, очень серьезно, отбросив все шутки, сказал король. Дарий по моей просьбе тайно работает на орден». «Да какой орден?» — слегка побледнев, спросил Гарольд, беспомощно посмотрев на нас. «Не на тот ведь, про который я подумал». «Именно на тот», — кивнул Бернард, отбросивший всякую шутливость и легкомысленность. «И мне сложно переоценить то, что делает для меня и для короны Дарий. У него даже орден есть, и, кажется, не один», — шепнула я парням и сделала большие глаза. «И у меня есть», — показал мне язык жених, чем поверг кадетов в состояние очередного ступора. «Не переживай, тебе Берни на свадьбу со мной подарит, да, твое величество?» «Да хоть мешок», — не стал спорить король и прикрикнул на Маркуса. «Потом обсудим свадебные подарки. Может, Тильда еще передумает. Сейчас о серьезном». «К сожалению, к тем, кто руководит заговором, или хотя бы входит в число доверенных лиц, мне подобраться так и не удалось». Везунчик с досадой стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Максимум, что я сделал, это отвел, или во всяком случае постарался отвести подозрение от Тильды, которая почему-то очень интересовала некоторых представителей Ордена. Впрочем, их давно интересуют все Джокеры, и я не могу дать полной гарантии, что им не удалось так или иначе привлечь на свою сторону никого из наших». «Так вот, что это тогда было», — негромко сказала я и пояснила в ответ на непонимающие взгляды. «Когда ты тогда в библиотеке разговаривал с отнимающим, я сидела под столом». «И что ты там делала?» — изумился везунчик. «Какое-то не совсем подходящее место для герцогской невесты. Ты так не считаешь?» «Какой герцог, такая и невеста», — философски пожала я плечами. «Два башмака, как говорится, пара». «Так что там с бомбой?» — вернулся к насущным вопросам король. «Ты даже предположить не можешь, какая она будет, механическая или магическая?» «Не могу», — с сожалением покачал головой Дарий. «Слышал только исключительно на уровне слухов, что в последнее время отнимающие зачастили в Байнард. Там у них в катакомбах темницы. Поверь, Маркус, ты со своими 98 камерами нервно топчешься в сторонке. Сам я, к счастью, там не бывал, но слышал многое». «Скорее всего, бомбу сделали именно там», — задумчиво проговорил Бернард. Если правда то, что говорят о тех подземельях, то там вполне могут держать кого-нибудь из сильных магов и с помощью шантажа, в чем отнимающие большие мастера, вынуждать делать то, что им нужно. Как бы узнать? Никому из нас туда хода нет. «Зато есть у меня», — раздался у меня за спиной негромкий голос с характерным шипением, и в библиотеке медленно проявился отец Майферс. «Я просто не знал, где искать. В мое время катакомбы были закрыты и магически запечатаны, и я не знал, что их снова используют». «А смысл сейчас это делать?» — спросила я. «Сверток-то уже во дворце, так что нужно его найти и посмотреть аккуратно, что там. Нас снова посетил отец Майферс», — пояснила я остальным, которые внимательно смотрели на нас с Бернардом и на прислушивающегося Маркуса. «Вы можете почувствовать остаточный фон магии вашего ордена?» — вдруг спросил король, отложив книгу, которую механически крутил в руках. «Не уверен», — прошипел отец Майферс. «Но попробовать можно. Где вы хотите, чтобы я посмотрел?» «В идеале весь замок», — невесело улыбнулся Бернард. «Но я понимаю, что это, скорее всего, невозможно». «Мы попробуем», — кивнул капюшоном отнимающий и растаял в воздухе. Бернард встал, потянулся всем телом и повернулся к нам. Несмотря на едва заметную усталость, видимо, общение с призраками давалось ему не так легко, как он хотел показать, король был готов к действиям. Нам оставалось только присоединиться к нему. «Итак», — обратился к нам его величество, — «у нас есть сегодняшний день, сегодняшняя ночь и завтрашний день до 19:00, когда начнут прибывать гости. Это очень мало, поэтому давайте перекусим и займемся делами. Тильда отправится к Флавиусу копаться в прошлом моего камердинера. Дарий, ты вместе с Вилли моим личным порталом переносишься в тайный архив, пароли я тебе дам, и изучаешь данные на лорда Гектора. А ты, Маркус, вместе с Гарольдом беседуешь с Роджером. Я поработаю с бумагами, встречусь с парой нужных людей, и через 3 часа встречаемся здесь же. Вопросы?» «Никак нет», — козырнул Дарий и, переглянувшись с Вилли, сказал. «Мы, пожалуй, прямо сейчас и отправимся. Давай свой портал, а то времени и без того мало». «Я тоже на ходу пирожок сгрызу», — подумав, решила я. «Пойду к Флавиусу, заодно посмотрю, как он там устроился, а то леди Фелиция за него очень переживает». «Так проведала бы», — пожал плечами Бернард. «В чем проблема-то?» «Проблема в очередном очень ревнивом кавалере твоей коронованной родственницы», — сказала я. «Он будет крайне недоволен, что на горизонте появился конкурент». «Не понял», — честно сказал Бернард, а я, вздохнув, сказала. «Это секрет, вы понимаете, да?» Все охотно закивали, соглашаясь. «У леди Фелиции есть кавалер, которого она опасается, так как этот граф Дилейни связан с отнимающими, а так-то ее величество очень скучает по милому Флавиусу». В библиотеке повисла такая тишина, что слышно было, как где-то далеко за окном поет какая-то мелкая птичка. Мужчины осмысливали новую информацию. «Вот!» — Бернард нравоучительно поднял палец. «Вот как надо! Даже через 200 лет после смерти иметь такую насыщенную личную жизнь. Это суметь надо! Недаром я всегда восхищался леди Фелицией, как чувствовал. Обязательно нужно будет разобраться с этой непонятной историей ее смерти и гибели леди Моники. Но это уже после бала и заговора». Я вышла из библиотеки, прошла по коридору совсем немного, по пути остановив лакея и попросив принести мне в архив чаю и каких-нибудь пирожков. Работник дворецкого сервиса взглянул на меня, как на сумасшедшую, но согласно кивнул и отправился в сторону кухни. Я же, найдя нужную дверь, вежливо постучалась. «Кого там принесло?» — раздался у меня в голове не слишком довольный голос Флавиуса, и я, восприняв это как приглашение войти, просочилась в комнату. «Это я, Флавиус. Ты мне рад?» — просияла улыбкой я, рассмотрев среди какого-то совершенно невероятного количества папок, бумаг, пергаментов и конвертов знакомую шапочку с золотистой вышивкой. «Как ты тут? Обустроился?» «А, это ты, Газа!» Флавиус поднялся мне навстречу, держа в руке какую-то старую папку с растрепанными завязками. «Чего пришла? Говори. А то у меня дел не в проворот просто. Это же надо было довести архив до такого ужасающего состояния. Все перемешано. Бумаги просто сложены стопками или вообще свалены в коробки. Ничего не подписано, не подшито. Просто кошмар». Тут он сунул папку мне под нос, и я чихнула, так как от документов поднялось облачко пыли. У Маркуса просто не было времени заниматься всем этим. Постаралась я заступиться за жениха, но Флавиус меня перебил. «Мог командировать сюда каких-нибудь служащих?» Он недовольно постучал костяными пальцами по очередной стопке бумаг. «А кого?» — я пожала плечами. «Тут же уровень секретности наверняка. Так что я думаю, что Маркус был просто счастлив, когда ты любезно согласился навести здесь порядок. И король Бернард, несомненно, присоединится к его благодарности. Ты уже решил, какую медаль хочешь?» «Да». Скулы черепа слегка порозовели, хотя я даже близко не возьмусь объяснить, как такое может быть. «Мне бы очень хотелось медаль за доблесть и верность. Она такая красивая, на золотой ленте. Как ты думаешь, Тильда, он согласится?» «Непременно», — пообещала я за Бернарда, ни секунды не сомневаясь, что Величество даже не подумает возражать. «Медаль так медаль, чего там?» «Но я пришла по делу, даже по двум делам. Во-первых, я хочу передать тебе привет от леди Фелиции, которая тебя помнит, нежно по тебе вздыхает и непременно, как только сможет, нанесет тебе визит». «О, Фелиция!» — раздался у меня в голове томный вздох. «Королева моего сердца, как ты думаешь, она меня не сильно испугается? Все-таки я выгляжу в последнее время не очень хорошо». «Так она и сама призрак», — опешила я. «Так что чего ей пугаться?» «Но гораздо важнее другое дело, Флавиус. Тут вообще надежда исключительно на тебя. Если мы справимся, я тебе обещаю, его величество расщедрится даже на орден, и это помимо медали». «И что же это за дело такое?» Заинтересованно отложил наконец-то пыльную папку Флавиус. «Оно связано с архивом?» «Да, но я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. В общем, мне нужно найти все данные по личному камердинеру Его Величества, некому Густаву, и выяснить, не был ли он замечен в каких-нибудь криминальных вещах». «Так...» Флавиус сосредоточенно поскреб пальцем костяной подбородок. «Значит, это нам нужна секция L, разделы 25-30». «И что это означает?» Я с любопытством смотрела, как скелет решительно лавирует между заваленными бумагами и столами, направляясь куда-то в угол. «Литера L означает, что речь идет о личных слугах королевской семьи, личных горничных, камердинерах, секретарях, поверенных. А цифры 25-30 обозначают, кто именно нас интересует, а именно камердинеры». «Вам очень повезло», — продолжил Флавиус. «Это та часть архива, с которой я начал и которую успел привести в порядок». Тут, вслед за шустрым скелетом, я выбралась на участок архива, который разительно отличался от того, что я уже видела. Подписанные папки лежали ровными стопками, свитки стояли в специальных стойках, ни одной бумажки не валялось ни на полу, ни на столах. Каждая полка была подписана литерами и цифрами, в которых я ничего не поняла, но стопку папок, обозначенную литерой L, увидела сразу. «Итак, посмотрим, что у нас есть». Хрустнув костяными пальцами, Флавиус, на удивление, споро стал перебирать папки, что-то откладывая, что-то возвращая обратно в стопку. Я шею вытянула от любопытства, до того мне было интересно. А еще подумала о том, что Берни придется придумать для Флавиуса персональную медаль, если он таки сумеет разобрать эти невероятные бумажные завалы. Я вот точно не смогла бы. «Вот!» — голос Флавиуса, довольно прозвучавший в голове, отвлек меня от мысли о наградах. «Смотри, вот все, что в службе дознания есть по поводу камердинера нынешнего короля, господина Густава Креймса. Итак, господин Креймс служит в должности камердинера Его Величества вот уже 31 год, то есть ровно столько, сколько Его Величество живет на свете. Он рядом с королем с первых дней его жизни и ни разу не был замечен ни в чем предосудительном. К тому же на данный момент господину Густаву 68 лет, и вряд ли он захочет вмешаться во что-нибудь противозаконное. А предки его ни в чем таком замешаны не были. Ну, там, связи с какими-нибудь тайными организациями, с орденом, например, спросила я на всякий случай. Флавиус зашуршал папками, перебирая какие-то бумажки, забрался по небольшой лесенке куда-то наверх, полистал толстую папку там, затем спустился и уверенно сказал. «На удивление, законопослушное и преданное короне семейство. Кстати, у нынешнего Креймса есть сын и дочь, и по установившейся традиции имена они займут место камердинера или личной горничной у наследников его величества Бернарда». «Ну и хорошо», — вздохнула я. «Так приятно осознавать, что в окружающем тебя мире есть семьи, не замешанные ни в чем противозаконным. Прям даже вот радуюсь, веришь?» «Верю», — хихикнул в моей голове Флавиус. «Тебе про кого еще надо узнать? Говори сразу, чтобы я спокойно все нашел. Я тут». Он широким жестом обвел бумажные горы. «Уже более или менее ориентируюсь». «Если тебе не трудно», — вдруг неожиданно для самой себя сказала я, — «это личная просьба». «Давай, все-таки я тебе очень многим обязан», — скелет кивнул. «Если могу как-то отблагодарить, то я буду рад». 11 лет назад в одной из научных лабораторий произошел взрыв, во время которого погибли все находившиеся в ней ученые-лаборанты. Среди них и руководитель лаборатории граф Фридрих Уолтшир. Ты мог бы посмотреть, какие сведения хранятся здесь по поводу этого происшествия. «А твой какой интерес?» Флавиус сложил на груди костлявые руки. «Фридрих Уолтшир — мой отец», — негромко сказала я. «И у меня до сих пор очень много вопросов и очень мало ответов». «Я постараюсь, Тильда», — помолчав, очень серьезно ответил Флавиус. «Я примерно представляю, где искать, и обязательно расскажу тебе, если что-нибудь найду». «Спасибо». Искренне поблагодарила я и вышла из архива.